Глава 44. Покинув порушенный храм Сильфиды, Ники направилась в гавань Серимунди, где все еще ощущались последствия налета нарукайцев. На входе в устье гавани возвышалась скала с высеченной в камне фигурой Матери Морей. Затонувшие корабли с расколотыми мачтами торчали из воды, походя на чьи-то цепкие руки. Несколько доков были разбиты, сваи вырваны с корнем и повалены. Гавань представляла собой полосу препятствий из затопленных грузовых судов, рыбацких лодок и уничтоженных змеиных кораблей. Рыбаки, пришлые моряки, мореходы Серимунди и портовые рабочие сообща восстанавливали город. Некоторые корабли сгорели до ватерлинии, другие накренились, набрав воду в трюмы. Подобно жукам-мясоедам, счищающим мясо с трупа до костей, портовые рабочие ползали по затонувшему кораблю, который блокировал главные доки. Пилами, ломами и молотками они разбирали судно до шпангоутов и киля. «Обвяжите веревкой самый нижний шпангоут под ватерлинией!» – крикнул мужчина с голым торсом и загорелой лысиной густой черной бородой. Стоя в конце причала, он бросил моток веревки в воду. «Лебедкой мы вытащим проклятый змеиный корабль из главного канала!» Четверо мускулистых парней подхватили веревку и поплыли к полузатонувшему змеиному кораблю. Ники узнала высокомерных ныряльщиков за жемчужинами желаний и удивилась, что они трудятся наравне со всеми. Пловцы достигли обломков и глубоко нырнули, потянув за собой веревку. Мужчины на небольших шлюпках оттаскивали плавучие обломки на каменистый пляж в дальнем конце гавани, где другие вытаскивали их из воды. Люди складывали хорошие доски и бревна выше линии прилива, а остальное сжигали в большом костре. Несмотря на масштабное восстановление Серимунди, Ники была уверена, что нарукайцы нанесут новый удар. Не так давно она прибыла сюда, чтобы предупредить народ об армии генерала Утроса, но им пришлось столкнуться с кровожадными налетчиками. Убитый ею капитан Кор хвалился, что нарукайцы также атаковали Ильдакар. Да, у Ники еще много врагов. Она наткнулась на тучного торговца, одетого не по сезону тепло. На нем была темная шерстяная куртка поверх жилета, застегнутого на все пуговицы. Перед открытым складом были навалены в кучу обгоревшие деревянные ящики. Мужчина вскрывал их монтировкой и осматривал содержимое. Он работал один. Ники остановилась перед ним. «Где найти хозяина порта Отто?» Торговец сильно вспотел в своей теплой одежде. «Я разорен. Я потерял половину своего товара». «По крайней мере, ты не потерял свою жизнь». Торговец выдохнул через сжатые зубы, неохотно соглашаясь. «Хозяин порта осматривает поврежденные корабли». Он указал на один из главных доков. «Поищите на борту Туманной Девы». Ники знала этот корабль. На нем она сражалась с нарукайцами и убила Кора. Когда она ушла, торговец вытащил зеленые и синие шелка из ящика, нахмурившись при виде пропитавшей ткань крови. «Загублено! Все загублено!» Не потребовалось много времени, чтобы найти трехмачтовое грузовое судно. Команда старательно отскребала с палубы кровавые пятна. Один человек повис на высокой рее, орудуя снастями с ловкостью паука. «Хозяин порта!» – крикнула она, подходя ближе. Матросы подошли к поручням, чтобы посмотреть на нее. Некоторые заликовали. «Это Ники! Мы снова в безопасности!» «Вы не в безопасности, пока не научитесь защищаться», – ответила она и без приглашения поднялась по сходням на палубу. Хозяин порта Отто сидел на бочке рядом с Генли. Капитан Туманной Девы был обручен с дочерью Отто. Хозяин порта взглянул на Ники из-под широкополой шляпы. Взгляд его карамельных глаз был тяжелым после стольких смертей и крови. «Ники, я думал, ты вернулась в Ильдакар». «Я пыталась. Как долго меня не было?» Отто задумчиво почесал бороду. «Нарукайцы напали 10 дней назад». Он глубоко вздохнул. «Без тебя, мою милую Ширу, ее деток, да и меня самого убили бы. Ты заставила нас проявить стойкость. Серимунди никогда этого не забудет». Капитан Генли шагнул к ней с радостной улыбкой, будто намереваясь обнять, но замешкался при виде ее холодности. «Здесь так много разрушений, что на восстановление города уйдет не один год». «Если на рукавицы не нападут снова», – сказала Ники, и оба мужчины побледнели. «И не забывайте об армии генерала Утроса. Не время расслабляться». «Неужто все действительно так плохо?» – спросил Отто. «Серемунди процветал на протяжении столетий. Мы сохранили нашу независимость даже при Имперском Ордене». «Это другое. Утрос намерен завоевать Древний мир, а нарукаются дикие звери. Они хотят совершать набеги и грабить, а не заниматься мирной торговлей». Дозорный на высокой скале у входа в гавань ударил в бронзовый гонг. Загорелся сигнальный костер, поднимая в воздух клубы бледного дыма. Отто прикрыл глаза ладонью. «Приближается корабль». В воздухе повисло напряжение, как перед грозой. Люди столпились у доков, глядя на устье гавани и гигантскую мать морей. Они боялись, что это нарукайские змеиные корабли. Генли с трудом сглотнул. «Мы еще не готовы к новой битве». Когда дозорный еще два раза ударил в гонг, Отто заметно расслабился. Ники ждала отчета. «Что это значит?» «Это не военный корабль», – сказал Отто. «Призыва к оружию не прозвучало». Низкое судно с залатанными серыми парусами проскользнуло мимо гигантской каменной фигуры. Корпус был темным и грязным, но корабль легко и быстро вошел в гавань. «Охотники на кракенов», – с отвращением произнес Генли. «Не просто охотники», – сказал Отто. «Это преследователь, корабль моего брата Джареда». Пока темный корабль ловко скользил между затонувшими судами и торчащими мачтами, Ники восхищалась мастерством капитана. Капитан Джаред, казалось, знал каждый парус, каждый такелажный канат, каждую причуду ветров и течений. Он держал курс и лавировал в тесном пространстве. На палубе преследователя столпились сотни потрепанных мужчин, женщин и детей. Нагруженное таким количеством пассажиров, кракенобойное судно опасно низко сидело в воде. Но капитан умело направил его к ближайшему свободному месту на пирсе. На носу стоял темноволосый мужчина. Щербинка между передними зубами, глаза и нос были совсем как у Отто. Ники направилась за хозяином порта туда, где пришвартовывался преследователь. На причал перекинули три узкие доски, и по ним стали торопливо сходить беженцы, желавшие поскорее вернуться на сушу. Плачущая девочка вцепилась в руку матери, на голове которой виднелись воспаленные красные кровоподтеки. Люди сошли с преследователя и столпились у пирса, дезориентированные и потерянные. Некоторые упали на колени, восхваляя мать морей. На многих были окровавленные повязки, бинты и лубки, у кого-то просто синяки. Ники и Отто пробирались через толпу шумных беженцев, задавая вопросы. Люди были грязными и выглядели потрясенными. «Нарукайцы уничтожили Эфрон», – сказал мужчина с черным фингалом. «Наш город сожжен дотла. Сотни людей взяты в плен. Наших женщин изнасиловали». Пожилая женщина рядом с ним застонала. 10 змеиных кораблей пришли ночью под командованием человека по имени Ларс». «Нарукайцы никогда не нападали на Эфрон. Они не заходят так далеко на север», – добавил мужчина. «Некоторые из нас спрятались в погребах, другие бежали в горы. Те, кто остался сражаться...» Он с трудом сглотнул, не в силах подобрать слов. «Всех, кто сопротивлялся, убили», – закончила за него старуха. Ники ощутила вспышку гнева. «Я убила капитана Кора, но я помню Ларса. Они прибыли в Ульдакар с партией рабов». Беженцы торопились, хотя идти было некуда. Ники и хозяин порта продолжили протискиваться через толпу к ракенобойному судну. Еще на подходе они почувствовали зловоние. Корпус и палуба преследователя были пропитаны жиром и давно затвердевшей слизью. Она помнила охотников на кракенов со времен жизни в Танимуре. Туда часто приходили корабли, груженные вонючим мясом кракена, жиром и кожей. После высадки беженцев капитан Джаред спрыгнул с носа судна и направился к ним. «Брат, похоже, со времени моего отбытия в Серемунде было некоторое волнение». «На нас напали нарукайцы», – сказал Отто. «Мы одолели их, но не без потерь». «Вам повезло больше, чем Эфрону, это я тебе гарантирую», – сказал Джаред, и лицо его потемнело. «Нарукайцы не оставили ничего, кроме развалин и трупов. Когда мы прибыли туда, я погрузил на лодку столько выживших, сколько смог, и доставил их сюда. Некоторые остались разбирать завалы». Отто посмотрел на людей, бесцельно бредущих под оком. «Беженцы смогут зарабатывать себе на пропитание, помогая нам отстраиваться, но из-за разбитой гавани и перепуганных торговцев припасов осталось не так много, чтобы прокормить всех». «Вы справитесь. Все эти люди – потенциальные бойцы, которые помогут отразить очередную атаку на рукайцев или противостоять армии генерала Утроса. Они нужны вам», – сказала Ники, не допуская возражений. Джаред одарил ее ослепительной улыбкой, обнажив щель между передними зубами. «А это кто?» Даже после суровых испытаний и спасения несчастных беженцев, толпившихся на борту его корабля, капитан был необычайно весел. «Это я предупредила Серимунди, чтобы они усилили оборону, пусть и с опозданием». Она говорила ровным тоном, не испытывая удовлетворения от своей правоты. Ей было любопытно узнать точную и свежую информацию. «Если капитан Ларс напал на Эфрон, это значит, что на побережье орудует не один отряд нарукайцев. Другие корабли вполне могут ударить по Серимунди и остальным городам». Джаред мрачно кивнул. «Выжившие в Эфроне говорят, что с побережья Ларикан уже несколько дней не было никаких вестей, а это дальше на юг. Полагаю, этот город мы также найдем в руинах». Ники знала, что великая армия генерала Утроса приближается, а теперь еще и нарукается. Она повернулась к хозяину порта. «Мне нужно на север, в Танимуру, к местному тхрианскому гарнизону. Древний мир должен объединиться». Когда Отто непонимающе посмотрел на нее, не реагируя так быстро, как ей того хотелось, она рявкнула. «Мне нужна быстрая лошадь, чтобы я могла доскакать в Танимуру по побережью. Я хочу уехать в течение часа». «Зачем вам вонючая лошадь?» – усмехнулся Джаред. «За столько дней в седле вы все отобьете и покроетесь пылью». Он указал на серые, залатанные паруса преследователя и произнес с искренней гордостью, будто восхваляя красивую женщину. «Мой корабль в 10 раз быстрее лошади, если у нас будет попутный ветер». Ники решила, что под парусом и правда будет куда быстрее. «Мой дар обеспечит вам попутный ветер». Джаред рассмеялся. «Колдунья на борту моего корабля. Это освежит обстановку». «Тем более, что на кракенобойных суднах свежести очень не хватает», — скорчив гримасу, сказал Отто. «Но это лучший вариант, Ники, если стерпите вонь». Она подумала обо всех испытаниях, выпавших на ее долю. «Дурной запах я переживу», —